Матвей прекрасно видел, что Таиса расстроена. Не из-за того, что никто не пострадал. Нет. Из-за того, что они не смогли поймать преступников и вроде как допустили нелепую ошибку. Матвей ее расстройство не разделял и относился ко всему куда спокойнее. Да, получилось неприятно. Да, будет скандал. Уже начался. Однако от ошибок никто не застрахован. Они все понимали, что на кону. Если бы они решили уберечь себя от неприятных разговоров, ничего не сделали бы и позволили людям умереть, разве это было бы допустимо? Понятно, что всем хочется гарантированно выходить победителем из любой ситуации. Но так не бывает. Их жизнь — не кино, и неудачные решения — вполне нормальная ее часть. Отчитывать Таису он не собирался. Он дал ей паузу. Матвей позволил своей спутнице затаиться в дальнем углу, там, где заметить ее было очень сложно, а сам вел непростые разговоры с полицией и администрацией ресторана. Он поговорил бы и с Анной Пашечкиной, однако она к спокойным беседам оказалась не склонна. Она восприняла срыв мероприятия особенно болезненно и попыталась наброситься на профайлеров с кулаками. Но ее мудрые подруги сообразили, что не стоит такое делать, когда рядом полно блогеров, и утащили куда-то рыдающую женщину. Через несколько часов представители спецслужб начали выезжать. Ресторан закрыли на генеральную уборку. Снова заработать ему предстояло завтра. Матвей ожидал, что и для них все закончится. Но нет. Снова проявила себя Пашечкина. Она преградила им путь к машине, используя в качестве живого щита пугающе полного мужчину лет 40. «Это мой муж!» — гордо объявила она. «И он вас теперь засудит! Жора, скажи!» «На это и правда были потрачены большие деньги», — синхронно кивнул всеми подбородками мужчина. «Кто мне их вернет?» Матвей терпеть не мог такие скандалы. Шумные, бессмысленные, понапрасну отнимающие время. Но он видел, что именно на скандал и настроена Пашечкина. Даже если бы они сразу же согласились выплатить любую компенсацию, она бы все равно не унялась. Свою оскорбленную гордость она считала бесценной. Так что Матвею оставалось лишь пустить ее бурную энергию в другое русло. «Это ваш муж?» — удивился он. «Как странно. Когда мероприятие сорвалось, вы обнимали не его». «Чего?» — захлебнулся возмущением Жора. «Кого ты там обнимала?» «Жорочка, они врут, чтобы тебя отвлечь». «Да, наш отвлекающий маневр на десятках фотографий по всему интернету появился». Таиса продемонстрировала им смартфон с открытой на экране фотографией. Снимок явно делался ради того, чтобы запечатлеть присутствие полиции, но на заднем плане и правда легко узнавалась Аннет, рыдающая на плече у Карена. «Это монтаж!» — тут же объявила Пашечкина. Но судя по тому, что ее муж все больше напоминал гигантскую свеклу, в такой вариант он вряд ли поверил. «Думаю, вам необходимо обсудить это не с нами, а с господином Киносяном», — сказал Матвей. «Он еще и Киносян?» — взвыл Жора. «Анька, я тебя не в Армению отправлю! Я тебя по бутылкам для коньяка разолью!» Слушать продолжение Матвей не стал. Он видел, что Пашечкиной ничего по-настоящему не угрожает. Ее муж из тех, кто мало говорит и мало делает. Но даже если Жора вдруг решит проявить себя, как будто от него так сложно убежать. Несмотря на поздний час, спать не хотелось. Матвей уже договорился с Гариком о встрече возле дома пропавшего водителя. Им необходимо было разобраться, была ли та наводка заведомо ложной, идет ли речь о случайности. Или они действительно наткнулись на нечто важное, просто неправильно это истолковали. Прежде Матвей собирался отвезти Таису домой, но она неожиданно заупрямилась. «Гарик мне написал, что вы едете на место преступления. Я с вами». «Гарик, трепло, каких мало», — напомнил Матвей. «Зачем тебе это?» «Альтернатива не лучше. Всю ночь думать о том, что я сделала не так, с перерывами на рыдание в подушку. Если удастся при осмотре квартиры этого типа найти что-нибудь стоящее, хоть так реабилитируюсь». «Это совершенно незрелый подход». «Знаю, но спасибо, что напомнил», — фыркнула Таиса, явно не устыдившись. Пропавший Борис Ашамин жил в старом районе. Не из тех, что со временем примыкают к центру города, что прибавляет пару нулей к стоимости квартир. Территория обшарпанных панелек оставалась окраиной, но в одном из самых дорогих мегаполисов мира ее будущее все равно могло считаться туманным. Гарик уже дождался их на нужной улице. Он так же, как и Матвей, к произошедшему относился спокойно. За те часы, пока они объяснялись с полицией, он успел собрать информацию о пропавшем водителе. Теперь он рассказывал все, что узнал, пока они добирались до нужной квартиры. Поздний час пошел им на пользу. Не нужно прятаться, да и камера тут вряд ли есть. Можно было общаться, не приглушая голос, но и не слишком громко. Так создавалось впечатление, что они всего лишь возвращаются к себе домой, а подслушивать их все равно оказалось некому. «Дядьке 51 год. Живет в квартире, унаследованной от матери», — вещал Гарик. «Был женат. Развелся давно. С бывшей детьми, коих сотворил аж 3 штуки, не общался». «Как ты это узнал?» — изумилась Таиса. «Ну, может, и общался, но очень уж скрытно. Нет денежных переводов между их счетами, нет совместных фото. Хотя его бывшая из тех странных теток, которые так и не разобрались, для чего нужны соцсети, и выкладывают туда вообще все, включая медицинские анализы». «Они общались недостаточно, чтобы за 4 дня его предполагаемого отсутствия кто-то заметил это и подал заявление в полицию», — вмешался Матвей. «Нам этого хватит». Двор при многоэтажке, в которой жил Ашамин, оказался тесным из-за припаркованных машин и пропитанным вонью. Вероятнее всего, от слишком близко расположенных мусорных контейнеров. Тут даже набирающая силу весна была бессильна. Нежные ветки с молодыми листьями были увешаны выброшенным с верхних этажей хламом. Теория разбитых окон в действии. Чем хуже мир вокруг, тем более нагло ведут себя его обитатели. Разруха порождает разруху. Чистота требует себя хранить, вроде как просто. Но, не заметив это вовремя, многие упускают точку невозврата. В нужном подъезде домофон оказался сломан. Однако работающий, пожалуй, удивил бы больше. Они без труда проникли в дом и сразу почувствовали, что в битве за первенство в тошнотворной воне коты тут выигрывают у мусора. Матвей сделал мысленную пометку оставить еду коту, которого притащил Гарик. Зверь в дом не рвался, но и далеко от дома не уходил. Пока что и его, и Матвея устраивало такое соседство. Они поднялись на второй этаж, невольно читая резюме некоторых жителей подъезда, начертанные на стенах. «Как в анекдоте каком-то», — отметила Таиса. «Я думала, так уже не бывает». «Деградация слишком просто дается», — пожал плечами Матвей. Гарик первым делом добрался до нужной двери, посветил на замок и заявил. «Пак и подпереть, и то было бы надежней». Он явно преувеличивал. Матвею доводилось наблюдать, как он вскрывает разные замки. В среднем у него уходило 10-12 минут, чтобы отпереть любую дверь. Самым долгим оказалось ожидание больше получаса, и минуты получились напряженными. Однако дверь однушки Ашамина распахнулась после пары движений. Причем Матвей даже не брался сказать, отмычкой орудовал младший профайлер или зубочисткой. После такого было бы почти логично сразу обнаружить в квартире труп. Если не увидеть, то хоть запах почувствовать. Но нет, ничего подобного не случилось. Бардак, который поджидал их под дверью, был вполне стандартным явлением для немолодого, давно переставшего следить за собой, холостяка. Одежды не слишком много, и она по большей части грязная. Мусор иногда вываливался из мешка, и Ашамин не спешил подбирать все эти пустые обертки и металлические крышечки. Пыли скопилось столько, что протоптанные в ней дорожки четко просматривались при любом освещении. Квартира была маленькой, осмотреть ее не составило труда. На борьбу точно ничто не указывало. Если на Ашамина и напали, то не здесь. Пропали ли какие-либо вещи, сказать никто не мог. Продукты в холодильнике были куплены минимум 5 дней назад. Некоторые успели испортиться, но и это не гарантировало, что Ашамин ушел не по своей воле. Профайлеры нигде не нашли ни ключей от фургона, ни телефона, ни кошелька. Как вариант, водитель уехал куда-то сам. В принципе, бывают и такие совпадения. «На алкаша похож». Таиса брезгливо пнула пустые бутылки из-под водки, валявшиеся на полу. «Даже если любил выпить, на работе это не сказывалось, так что не считается», — возразил Гарик. «Спорное заявление, но признаков откровенно маргинальной личности я действительно не вижу», — кивнул Матвей. «К тому же Эвдемония — это не просто какая-нибудь служба доставки эконом-класса. Там к водителям должны предъявлять особые требования. Как вариант, Ашамин перестал этим требованиям соответствовать и решил где-то отсидеться». «Но он так отлично подходил на роль нового инструмента террористов!» — пожаловался Гарик. «Нужно ли мне объяснять тебе, насколько непрофессионален такой подход? Мы не можем подгонять реальность под удобного нам подозреваемого». «А жаль, насколько бы проще стала жизнь!» «Думаю, пора сворачиваться», — объявила Таиса. «Разъедемся по домам. Лично я проведу эту ночь в ванне с хлоркой, но избавиться от вони вряд ли смогу». Она была права насчет того, что нужно уходить. Хлорку, как способ освежиться, Матвей обсуждать не собирался. Они покинули квартиру. Гарик ненадолго задержался у двери, чтобы запереть замок. Какая нелепая получилась ошибка на самом-то деле. Как будто сама судьба решила посмеяться над ними. Именно сейчас приспичило исчезнуть сотруднику, который идеально подходил на роль исполнителя теракта. Они двинулись вниз. Взгляд Матвея упал на миски, выставленные у батареи в подъезде. Сначала он подумал о коте, потом о странности. «Подождите», — позвал он. Таиса и Гарик, уже спешившие к двери, скрывавшие за собой столь желанный чистый воздух, неохотно задержались. «Что-то уже успело случиться?» — спросила Таиса. Матвей молча кивнул на миски. Он насчитал 6. Все наполнены до краев, некоторые с горкой. «И что?» — растерялся Гарик. «Тоже мне экзотика!» «Кот, которого ты приволок ко мне, пробыл бездомным относительно недолго», — пояснил Матвей. «Но в первое время он сжирал абсолютно все, что ему давали. Это логично при его потере веса и распространено среди уличных котов в целом. Судя по количеству мисок, здесь привыкли подкармливать большое количество бродячих животных. Никто не собирается покупать им персональные миски. Их однозначно больше 6. И это только в одном подъезде». «Но их тут нет», — развела руками Таиса. «Когда мы шли по двору, я видела парочку, но они голодными не выглядели». «И здешние не будут». Пока Матвей говорил со своими спутниками, у него формировалась новая теория. Она ему отчаянно не нравилась, но отворачиваться от того, что ему неприятно, он не привык. «Уровень вони слишком велик для животных, гадящих в квартирах. Вероятнее всего, зиму коты провели тут, укрываясь или в подъезде, или на чердаке, или в подвале. В подъезде их нет, остается 2 варианта». «Тут есть и чердак, и подвал, но оба помещения технические», — отчитался Гарик. «По крайней мере, в стандартной планировке, если никто не выкупил и не переделал. К чему ты клонишь вообще?» «Я предполагаю, что в знакомых им местах обитания коты нашли источник пищи, который нравится им больше, чем сухой корм». Его спутники замерли, пытаясь до конца осознать то, на что он намекал. Первой сообразила Таиса. Она тихо охнула, прикрыв лицо руками. Гарик ругнулся, но тут же заявил. «Нет, ну не может быть так! Уже заметили бы!» «Вспомни про сроки», — посоветовал Матвей. «На фоне общего загрязнения воздуха то, о чем ты говоришь, только-только стало заметно. Да и к чему спорить? Нужно пойти и проверить». Они проверили оба варианта. Помещения были заперты, но это мало что значило для теории Матвея. А с замками справился Гарик. Чердак оказался пуст. И это чуть успокоило всех, включая Матвея, который на сей раз и рад был бы ошибиться. Не сложилось. Едва они вошли в подвал, как в лицо им ударила та самая сладковато-гнилостная вонь, которую они опасались почувствовать в квартире. Уже она рассказала все, что нужно, а пару секунд позже они обнаружили подвешенное на петле из проводов тело. Всему миру предстояло поверить, что Борис Ашамин, наверняка нетрезвый на момент смерти, повесился. Их соперники снова сыграли чисто. Правда, план все равно сорвался. Они наверняка обнаружили наблюдение профайлеров и все отменили в последний момент. Но это лишь означало, что теперь они ускорятся, и очень скоро стоит ждать решающий удар.